Глава 6. Калунборг, Дания. 20:50. Салазар улыбнулся, войдя в ресторан и заметив свою сегодняшнюю гостью. Он опоздал, но успел позвонить и передать свои извинения, попросив официантов угостить ее бокалом любого вина, которое она пожелает испробовать. «Мне очень жаль», сказал он, обращаясь к Кассиопее Вит. «Но меня задержали очень важные дела». Они были друзьями детства. Хусепе был на 2 года старше ее. Их родители были деловыми партнерами. В молодости они стали еще ближе друг к другу, встречались в течение 5 лет. Но неожиданно Кассиопея почувствовала, что их взаимное притяжение – гораздо полезнее их родителям, чем ей самой. По крайней мере, именно в таких словах она все объяснила Хусепе. Однако ему, в отличие от нее, была известна истинная причина ее охлаждения. Между ними пролегла гораздо более глубокая пропасть, чем она полагала. Хусепе родился в семье, принадлежавшей к Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Она тоже. Для него принадлежность к церкви была главным основанием, краеугольным камнем жизни. Для нее же практически ничего не значило. Прошло 11 лет с их последнего свидания. Нет, они никогда не порывали отношений полностью, время от времени встречаясь на различных мероприятиях и банкетах. Хусепе было известно, что Кассиопея переехала во Францию, где начала строительство замка, используя материалы и технологии исключительно XIII века. Строительство, естественно, продвигалось очень медленно. Он видел фотографии и строящегося замка, и ее загородного особняка, и тот, и другой были оригинальны и живописны, как и их владелица. «Ничего страшного», ответила Кассиопея на его извинения. «У меня было время полюбоваться потрясающим видом». Калунборг возник некогда как поселение викингов на западном побережье Зеландии и до сих пор остается одним из древнейших городов Дании. Его выложенную брусчаткой площадь украшала уникальная церковь Девы Марии, архитектурный шедевр XII века с 5 восьмиугольными башнями. Кафе тоже располагалось на площади и было до отказа заполнено посетителями, сидевшими за столиками, озаренными огоньками свечей. Им с Кассиопеей, по просьбе Хусепе, отвели столик у окна, выходившего на площадь, из которого открывался великолепный при ночном освещении вид на церковь. «Я целый день с нетерпением ждал этого ужина», сказал ей Хусепе. «Мне здесь очень нравится. Я рад, что ты, наконец, смогла приехать ко мне». Его мать была неразговорчивой, крайне замкнутой датчанкой, преданной своего мужу и 6 детям, из которых он был самым младшим. Когда мормонские миссионеры прибыли в конце XIX века в Данию, ее семья одной из первых вступила в Церковь Святых Последних Дней. Его дед с материнской стороны помог организовать первый приход церкви мормонов в Скандинавии, за которым последовали и другие многочисленные приходы. Со временем приходы объединялись в епархии. То же самое происходило и в Испании, где проживала семья отца Салазара. По истечении определенного времени оба его деда возглавили крупные епархии. Хусепе унаследовал датскую недвижимость матери в Калунборге и жил здесь каждый год с мая по октябрь, спасаясь от испанской жары. Появился официант, и Хусепе заказал стакан минеральной воды. Кассиопея со своей стороны последовала его примеру. Им предложили меню, и они оба углубились в его изучение. «Ты все-таки завтра уезжаешь?» поинтересовалась она. «К сожалению, да. У меня есть одно дело, которое требует серьезного внимания. Как жаль, мы ведь только-только возобновили наше знакомство. Но ты была как-то уж чрезмерно скрытна. И пока я не возражал. Однако пора ответить на кое-какие вопросы. Почему ты вернулась? И почему ты все-таки решила приехать сюда? В первый раз после долгого перерыва Кассиопея позвонила ему 5 месяцев назад. За этим звонком последовало еще несколько, а также электронные письма. Результатом очередного телефонного разговора на прошлой неделе стало его приглашение приехать в Данию. Она приняла приглашение. Я подумала, что, возможно, во многом ошибалась. Ее слова заинтриговали его. Он отложил меню в сторону. Становясь старше, я начала понимать, что вера моих родителей вовсе не была такой уж глупостью. Хусепе было прекрасно известно, что, подобно ему, Кассиопея с ранних лет читали книгу Мормона. Ее учили доктрине и заветам и рекомендовали читать драгоценную жемчужину. Читая ее, Кассиопея познакомилась с откровениями пророков, возглавлявших церковь, и приобрела понимание ее истории. Каждый святой должен был изучать эти писания. Однако Хусепе было известно, что Кассиопея взбунтовалась и отвергла свое наследие. К счастью, ее родители к тому моменту уже умерли, иначе ее измена стала бы для них страшной трагедией. «Мне так долго пришлось ждать этих твоих слов, Кассиопея», — воскликнул Хусепе. «Ведь твое отрицательное отношение к церкви было основной причиной нашего разрыва». «Я помню. Тогда ты только собирался возглавить приход. Теперь же ты член первого кворума 70 и всего в одном шаге от того, чтобы стать членом кворума 12 апостолов. Наверное, ты первый испанец, удостоившийся такой высокой чести». Салазар чувствовал, что в ее голосе звучит искренняя гордость за него. «Руководство церковью осуществляет первое президентство, в которое входит пророк и 2 избираемых советника. Им подчинен кворум 12 апостолов, члены которого пребывают в нем пожизненно и помогают пророку формировать политику церкви. Затем шли различные кворумы 70, каждый член которых являлся уважаемым старейшиной с подчиненными ему организационными и административными структурами. Считалось, что члены кворумов 70 наделены апостольским авторитетом, как особые свидетели Христа. Многие апостолы вышли из рядов 70, а все пророки должны были пройти этап апостолов. «Я хочу заново открыть то, что когда-то утратила», — призналась Кассиопея. Появился официант с минеральной водой. Салазар протянул руку и слегка сжал запястье своей собеседницы, но, казалось, его жест совершенно не удивил ее. «Я буду очень счастлив, если сумею помочь тебе в новом обретении веры. Это будет для меня великой честью. Поэтому я и нашла тебя». Хусепе улыбнулся. Он продолжал держать ее за руку. «Истинные святые последних дней считают секс вне брака грехом. Поэтому у него с Кассиопеей никогда не было физических отношений. Но было истинное чувство. Причем настолько сильное, что оно пережило все перипетии последних 11 лет». «Я голоден», — сказал Хусепе, пристально глядя на нее. «Давай по-настоящему поужинаем, а потом я тебе кое-что покажу. Дома». «Буду ждать с нетерпением», — улыбнулась Кассиопея.